Жалкое откровение архистратига света. Благословенные братья и сестры, позвольте мне представить вам самое жалкое, но достоверное послание архистратига света за все 30 с лишним лет его ченнелингов. Пользуясь случаем, напоминаю вам, что Михаил – это не имя, а всего лишь должность, каковую сей архангел занимал в бытность владыкой Небадона. Точно так же, как и Гавриил, статус его первого заместителя. Точные имена двух этих сутей не имеют для землян принципиального значения, ведь это просто световые коды, каковыми обладают все живущие на тонких планах, в том числе и наши чересчур доверчивые души. Ниже мы приводим текст послания этого жалкого и бесполезного архистратига света полностью. При этом вовсе неспроста он поначалу стал вилять хвостом, будучи явно недоволен тем, что честный Сафаос решил задать такой болезненный вопрос ему, а не другим учителям, которых он затем упоминает. Но коль ты назвался груздем, а ведь Михаил теперь глава учительской системы, образованной взамен того дурного сборища, которое торчало тут без всякой пользы для земной цивилизации целых 12,5 тысяч лет, то и приходится выкручиваться. К чести Михаила, в этот раз он передал землянам правду о происходящем через новый рупор всей учительской системы, контактера Сафаоса. Ясно, что архистратигу света было крайне дискомфортно говорить об этом, ибо он же сам и допустил такой невиданный бардак на Гае, будучи еще владыкой Небадона. Почему же мы назвали это откровение архистратига самым жалким, дорогие? Потому что это, собственно, и есть закономерный результат его же всесторонней деятельности на Земле за все последние 500 000 лет. То есть с тех самых пор, как он профукал Люциферу знаменитую битву на небесах, насчет которой мы уже не раз писали в прошлом и поэтому не будем повторяться. Вспомним также о его предательстве осенью знаменитого 2012 года, когда именно архангел Михаил остановил атаки ГФС на все подземные коммуникации иллюминатов и волну арестов, твердо-натвердо пообещав землянам, что все эти слуги тьмы подвергнутся духовной реабилитации. Ясное дело, те его потом послали вдоль забора надписи читать, после чего сами обрушились на человечество с поверхности Земли со всем своим дерьмом. Так что все бедствия, которые сегодня происходят на планете, в том числе и предстоящие в ближайшие десятилетия, это и есть закономерные итоги крайне бестолковой и двуличной деятельности клоуноподобного архистратига света. Так он и руководил всем Небадоном, начиная с пресловутого словесного соревнования с мерзавцем Люцифером, когда оба они агитировали наши души за и против предстоящего участия в жестоком и бессмысленном эксперименте этого новатора-авантюриста. Михаил тогда позорно проиграл словесное соревнование этому хитрому мерзавцу, притворившемуся этаким отцом свободы, с его лицемерным манифестом, а затем насильно превратившему поверившие ему души в самое обыкновенное дойное стадо для своей темной оси. В сущности, то же самое сегодня вытворяет и продолживший дебильную затею Люцифера недалекий, но весьма амбициозный бог, который в нынешней эзотерической традиции обычно называется главным определителем. В принципе, это попросту дочерний разум столь же недалекого главного архитектора, являющегося кем-то вроде злобного и бестолкового стажера при нашей местном абсолюте. Что же вытворяет с человеческой цивилизацией этот дурной главный определитель, дорогие? Лапами специально приглашенных им на Землю сатаноидов, которые и выстроили тот чудовищный сценарный план, который год за годом разворачивается сегодня на планете. Куча всяких мерзких техногенов, биотехнов и всей прочей псевдожизни. Он намерен еще около 5-7 лет терзать землян ради своих дурацких представлений, каковые мы обычно называем первотупостью и первомерзостью. Вот почему к сегодняшнему дню, вместо давно обещанного людям массового вознесения вместе с Землей, нашу цивилизацию предали уже почти все, кто только мог, включая ГФС или же пресловутый кон. Однако, к счастью, те дотации энергии, которые не спосылает в этот сектор своего бескрайнего объема Бог всего, что есть, а также здравые решения последних лет всякого рода галакомов и советов, вместе с продолжающими стойко защищать людей заступниками, благодетелями и земными мастерами, мы добьемся перемены к лучшему и вступим в новую эпоху, подавив сопротивление поработителей. Как вы, конечно, знаете, одна лишь правда очищает сущности от скверной лжи и лицемерия. И потому за это честное, хоть и довольно жалкое, послание «Я есмь прощаю нашему кондовому архистратигу, Михаилу, четверть той слащавой незатейливой брехни, которую он щедро посылал нам через разных контактеров больше 30 лет подряд. Так что за ним еще останется должок в 3/4. Надеюсь, дядя Миша скоро его закроет», честно обрисовывая ситуацию, в которой ныне оказалось человечество с поверхности Земли. В целом, это его послание настолько откровенно и правдиво, дорогие, что его нет никакой нужды как-либо комментировать, тем более без комплиментов. Попросту внимательно прочтите это и запомните все то, что говорит новый глава учительской системы ГАИ. Такова печальная реальность на планете, чем и объясняется происходящее сегодня вокруг нас, как и все то плохое, с чем землянам еще только предстоит столкнуться в обозримом будущем. В конечном счете, мы, конечно, пересилим эту мерзость, дорогие, ибо... Славен Бог! С благословением к страдающему человечеству! Олег Землянин. 19 июля 2022 года. Ведущий Сафаос и архистратик Михаил. Ведущий, сегодня 15 июня 2022 года, я, Сафаос. Я приветствую вас, учитель, и хотел определить тему. Сути, устанавливаемые в человеческом организме, ячейки человека, в сознании курирующими цивилизациями, в сценарный план человека, в энергообмен, их классификация, их предназначение, их роль. Высшие силы, я приветствую тебя, я, архистратик Михаил. Я, конечно, понимаю, что уровень доверия ко мне высокий, но это не совсем моя тема, хотя с точки зрения неких, особенно последних видений, эта тема стала злободневной. Так или иначе, в следующий раз вопрос нужно адресовать не мне. Все-таки больше у нас специалист в учительской системе по сутям, это Серафим Саровский и другие учителя, которые курируют эти вопросы. Но все-таки начнем, раз ты задал этот вопрос мне, с некоего обзора, который может определить роль этих сутей с точки зрения прошлых опытов, прошлого времени. В народе раньше это называлось сглазом, порчей, это называлось хворью, которая поражала организм без видимых причин, без источника патологического воздействия, бактерии, вирусы, травмы, раны. Так или иначе, эти проявленности были очень хорошо зафиксированы и четко диагностировались. И на Востоке, и в староверческой Руси, и в последнее время дореволюционного периода также существовала масса целительниц, которые занимались изгнанием сутевого духа, сутевых программ, и это у них получалось достаточно эффективно. Кто-то использовал огонь, это в частности шаманы и так далее, кто-то использовал воду, кто-то использовал кусочки сахара, кто-то использовал травы, кто-то использовал наговоры, молитвы и так далее. Множество обрядов, множество средств было изобретено, было поставлено на практическое использование. Хотя все они были индивидуальны, они все преследовали определенную цель – избавить человека от программы, которая осуществляет деструктивный, отрицательный энергообмен, ослабляет организм, вызывает болезнь, и в результате возникает потеря интереса к жизни и ослабление всех чувственных полей, которые только могут быть у человека. А, следовательно, эти многочисленные программы, так или иначе, были определены, были проявлены, но только в тех вариантах, которые позволяли знания, позволяли некие достижения в области тех условных социальных понятий, которые были введены в социум, в сообщество среди простых людей. С точки зрения науки, до сих пор нет никакого согласования, которое бы определило сутевые программы как некую патологию, как некий источник заболевания. Это, естественно, вытекает из того самого положения материализма, который был создан еще после революции и во всем мире распространился в разных соотношениях. Теория материализма была создана для того, чтобы человек не понял, что он находится в иллюзии, верил свято в деньги, в зависимости, в собственные привычки, в том, что у него есть предназначение и какая-то цель. И, естественно, сама по себе теория материального мира очень выгодна и удобна тем, кто создает сценарий. Поскольку человек становится невольно заключенным в очень узком диапазоне возможностей, в очень узком диапазоне собственных представлений, мыслеформ, движений, деятельности, фантазии. Естественно, эти представления, эти мыслеформы, поступки, события образовывались цивилизациями-кураторами, цивилизациями сценарного плана, техногенного, энергетического и так далее. И все эти цивилизации в общем сообществе создавали тот мир, в котором вы находитесь. И этот мир на сегодняшний день начинает резко меняться, а следовательно, будут меняться и сутевые программы. Большей частью они просто отойдут, просто отвалятся от ячейки человека, и это уже происходит. Но с другой стороны, цивилизации изобретают другие программы, которые также становятся устойчивыми до частоты 4, 3, иногда даже 4,4. И сегодня я хотел об этом и поговорить. Дело в том, что, несмотря на то, что в науке, в современной медицине, в общественном мнении сутевых программ не существует, так или иначе, почти каждый человек понимает, что эти сутевые программы есть. Есть понятие порча, есть понятие наговор, есть понятие сглаз и так далее. Все эти системы, все эти многочисленные привнесения существовали и будут существовать среди тех, кто понимает, что такое жизнь, кто понимает, что такое отрицательное поле возможностей, отрицательная энергетика. Есть люди-вампиры, их очень много среди обывателей, которые сами по себе питаются энергетикой других людей. Но не они сами, они бессознательны, они не признаются никогда, что они нуждаются в энергии других людей, а их цивилизации, которые при соприкосновении, при контакте, при беседе, при общении начинают закидывать мосты, энергетические шунты, и начинают скачивать энергетику человека без согласия, без согласования, без проявления доброй воли. Естественно, такие цивилизации достаточно опытны. Они являются продвинутыми, с большим опытом отрицательного энергообмена. Можно спросить, как они это делают? Да очень просто. Они просто согласовывают с курирующей цивилизацией нижестоящего уровня систему энергоотока, и сама цивилизация предоставляет доступ к своему наблюдателю, открывая шлюзы, открывая доступ к ячейке, к энергетическому обмену, и цивилизация собеседника, цивилизация близкого человека, знакомого, начинает скачивать энергетику человека в тех диапазонах, в которых ей выгодно, в которых ей интерес. Но это очень интересный процесс, он похож на дозаправку самолетов, которые летят в воздухе, то есть выкидывается шланг. Скачиваются энергии, заправляются баки, и, соответственно, самолеты расходятся, соответственно, наблюдатели заканчивают общение. У одного наблюдателя получается повышенный энергетический статус, у другого возникает ощущение бессилия, потери энергии, страх, частота сердцебиения и так далее. И эта картина в той или иной части, в том или ином состоянии, в тех или иных деталях является очень распространенной. В данном случае это не программа, это по сути некая утечка, воровство одной цивилизации через другую от ячейки человека в другую ячейку, но дело в том, что сам человек-вампир, даже не осознавая этих процессов, получает энергобаланс примерно 15-20% от той энергии, которая в целом была скачана с другого наблюдателя, остальную энергию получает цивилизация, которая совершает эти действия. Этот уровень энергообмена является наиболее высоким, распространенным и стоит в первом уровне классификации. К этому же уровню относится классификация паразитических каналов, когда сама цивилизация или цивилизация, которая стоит выше, просто забрасывает канал скачивания энергии, шунт, трос, можно сказать условный кабель. И он проходит через седьмую чакру непосредственно в ячейку, якорится в определенных зонах, и начинается постоянное скачивание. У кого-то скачивание происходит утром, у кого-то в обед, у кого-то вечером, у кого-то ночью. Естественно, такие взаимосвязи являются долговременными, и от них очень тяжело избавиться, поскольку здесь нет программного обеспечения. Есть прямая связь одной цивилизации, которая находится вне поля интересов человека, непосредственно с его ячейкой. В данном случае человек не только не понимает, что происходит, но более того, находится в иллюзии заблуждения от собственной цивилизации, которая старается оградить его от превентивных мер защиты, неких действий, которые могут привести к ослаблению канала утечки энергии. Вторым уровнем скачивания являются энергетические фильтры. Эти энергетические фильтры устанавливаются цивилизациями достаточно высокого уровня, от 4,8 до 6 мерности. Энергетические фильтры являются достаточно сложным состоянием, которая позволяет цивилизации выловить те энергетические диапазоны, те сочетания энергий, которые ей необходимы для собственного опыта. В буквальном смысле это означает, что если представить шведский стол, поставить перед ним фильтр, то цивилизация будет забирать со шведского стола только те блюда, которые ей интересны, вкусны и создают у нее баланс опыта. В этой ситуации человек даже не понимает, как у него скачивают энергию, поскольку он не чувствует это ни на уровне позвоночника, ни на уровне соматического состояния. Просто он начинает слабеть, гаснуть, у него начинается потеря интереса к жизни, потеря интереса к еде, возникает потеря сексуального влечения и так далее. Проявляется это все и в деловой активности, и в социумной, и он начинает просто тухнуть и терять социумные связи. В такие ситуации вмешивается учительская система, поскольку страдает очень сильно опыт душ, и это как раз является на сегодняшний день большой проблемой. Поскольку программа относится к сатурнианским цивилизациям, а сценарий уже находится под управлением Юпитера. Естественно, установка таких фильтров является грубым нарушением контракта души, и мы, как учительская система, пытаемся вмешиваться и их убирать, но дело в том, что они, оказывается, еще имеют свойство расслаиваться, быть многослойными, и не всегда даже учителю понятно, в каком месте установлен фильтр и на каком уровне идет скачка энергии. С точки зрения опыта установки фильтров, на сегодняшний день это приоритетный способ взаимосвязи цивилизаций и наблюдателя, поскольку если сутевые программы нижнего уровня можно удалить, можно ликвидировать, растворить хотя бы на время или навсегда, то эти состояния фильтров необходимо снимать совершенно другим способом. Это можно сделать, этому можно научиться, но практически на сегодняшний день, за исключением нескольких методик, в пространстве вашей планетарной системы это не употребляется. В основном это видят шаманы, это видят представители индейцев и некоторых других племен. С точки зрения следующей конструкции, конструкции второго уровня, на первом месте находятся сутевые программы, созданные с прототипом подпрограммы сознания. Что это означает? По сути, это некий вид отдельного программного обеспечения, которая обладает некой подсистемой осознания и четко понимает свою роль и задачу. Но только эта подсистема осознания очень узкодиапазонна, заточена только на непосредственно поставленные задачи по отношению к энергобалансу человека, к ячейке. Естественно, такие сутевые программы обычно высаживаются и якорятся возле четвертой чакры, поскольку они наиболее энергообеспечены и наиболее сильно зависимы от деструктивных программ. И такие сути, такие, можно сказать, полуосознанные программы соведения цивилизаций, могут реагировать и на мыследеятельность человека, на его осознанность, на его поступки и так далее. То есть, все состояния человека начинают находиться под контролем с точки зрения некоего баланса, энергетического состояния, энергетической ячейки. И сама полуосознанная суть всегда понимает, в какое время и при каких возможностях можно изъять энергию у человека, можно изъять те диапазоны энергобаланса, которые необходимы для хозяина, который установил эти высокопоставленные сути. И не всегда эта цивилизация – куратор человека. Как правило, это присоседившийся, договорившийся представитель цивилизации, или, как вы их называете, цивил, который просто установил эту программу на наблюдателя и, соответственно, испытывает вместе с курирующей цивилизацией определенный опыт воздействия на человека, на монаду, на его состояние, на его сознание и подсознание и так далее. Эти сути также можно убирать, но это более сложный вариант, требующий и молитв, и специальных методов. Но эти сути убираются, хотя они при удалении могут еще возвращаться. Поскольку, как правило, их цивилизации выбрасывают в астрал, и они там могут пребывать еще около 3-5 суток, независимо от ячейки человека. Потом они начинают деградировать и либо превращаются в систему общего деструктивного энергообмена, либо пересаживаются на другого человека как некое дополнение. Следующим по иерархии сутевых программ второго типа являются достаточно продвинутые сутевые образования, которые внедряются непосредственно в ячейку человека. Эти внедрения достаточно сложны для понимания, но по сути они представляют собой не наружный контур обеспечения оттока энергообмена, а внутренний. Это получается через энергообмен ячейки, через энергетические каналы, создается определенный алгоритм энергетики. и он высаживается в энергетические паттерны ячейки на уровне биологических слепков и якорится достаточно надежно на определенном участке энергообмена. И у человека возникают заболевания, боли в позвоночнике, в суставах, в печени, возникают различные типы заболеваний, от аутоиммунных до раковых опухолей и так далее. Здесь, конечно, сутевые образования необходимо определять как вредоносные программы, которые больше влияют все-таки на будущее человека, на его состояние здоровья. И эти программы достаточно тяжело удалять, поскольку их многие просто не видят. Но есть люди, которые болеют, и нет прямого источника заболевания. В этом случае необходимо задуматься, что скорее всего у такого наблюдателя человека установлена программа скрытого энергообмена, внедренная непосредственно в ячейку как затор, как некое препятствие, как некая система внутренней деструкции. Естественно, такие программы также можно удалять. И этому надо посвящать определенное время, поскольку тема энергетической безопасности человека является на сегодняшний день одной из приоритетных с точки зрения будущего на ближайшие 4-5 лет. И внедренные программы образуют состояние очень сложного жизненного опыта. Поскольку человек начинает не только болеть, но и сама программа имеет свойство разрастаться. Она начинает внутри человека расти в виде раковой опухоли, в виде диабета. И отсюда получаются болезни, в том числе и обрыв инкарнационного опыта, поскольку человек умирает, не дожив даже до состояния инкарнационного срока начального типа. Такие программы, внедренные программы, как правило, диагностируются очень опытными целителями. Их можно просмотреть через руки, можно просмотреть прозрачным взглядом. А можно просто сделать энергетический слепок человека, и суть проявится в условном отображении, либо на воске, либо на специальной фотографии под частотой, где видна аура и так далее. Таким образом, энергетические внедренные сути являются наиболее вредоносными с точки зрения долговременности, поскольку их практически никто не видит. И если даже и видит, то не удаляет, не избавляется, а это является достаточно серьезной проблемой на сегодняшний день. Медицина, которая лечит человека симптоматическими таблетками, не может даже согласиться с такими явлениями, поскольку это противоречит и сценарному плану, и опыту цивилизаций, поскольку цивилизации выдумали фармакологию только для того, чтобы увести человека в самообман. Сделать ему сейчас более легко, но потом будет еще тяжелее. Так работают практически все лекарственные средства. А если человек и выздоравливает, и дальше продолжает какую-то деятельность, то это совсем не означает, что у него отсутствует платформа заболеваний или место для скачивания энергетики. Следующим по классификации сутей, это третий уровень, являются сути, устанавливаемые наружно в виде клещей-присосок, которые имеют многообразные формы и состояния. Они также делятся на три типа, сути достаточно высокочастотные, которые реально понимают, какой энергообмен им необходимо снимать, и они работают в определенном режиме, в определенном состоянии, как правило, в том состоянии, когда человек устает, когда он приходит домой после рабочего дня, либо когда он принимает алкоголь, либо сильнодействующие средства, либо просто болеет, и они, естественно, активируются. Как правило, цивилизации их устанавливают на позвоночнике, поскольку эта структура наиболее энергоактивна, наиболее быстро подающаяся транзитному энергообмену. И очень редко они устанавливаются на грудине, в межреберном пространстве и непосредственно в суставах. Это редкие случаи. Следующим уровнем клещевых сутей являются слабодифференцируемые, которые более чем в 99% случаев устанавливаются на позвоночнике, они меньше по объему. Забирают меньше энергии у человека, но, как правило, их присутствие все равно мешает качеству жизни, все равно обеспечивает определенный дискомфорт. Боли в позвоночнике, усталость, раннюю усталость и так далее. Так или иначе, эти сутевые образования также устанавливаются цивилизациями, но, как правило, эта установка идет цивилизациями четвертой мерности и не выше. Это не является каким-то новым опытом, и более того, эти сути легко отливаются воском, молитвами и достаточно быстро уходят, но они снова возвращаются. Поэтому необходимо запомнить, что если вы начинаете бороться с сутевыми образованиями, то необходимо это делать не менее 5-10 раз, и эти состояния надо повторять не чаще, чем месяц-полтора, но не реже, чем 2 месяца. То есть вот этот рабочий диапазон наиболее деструктивен для самих сутей, поскольку для возобновления работы, для реабилитации, для осуществления такого же энергообмена сути необходимо минимум 2-3, а то и 4 недели. Следовательно, когда она запускается, она еще настраивается на определенный режим. Если в этот момент ее снова убрать, то возникает дефицит программного обеспечения, который уже определен в цивилизации, и цивилизация должна сделать заявку уже в вышестоящую систему. Если она ее не получает, то и суть уже не восстанавливается. Но, как правило, цивилизации, устанавливая сути, набирают пакеты двойников. То есть убрали суть, она поставила другую, убрали, поставили. Но, как правило, этих двойников не бывает более 5. Вот вам и возможности представления об удалении сутевых образований. Это совершенно не означает, что, если вы уберете сути через опытного специалиста, через человека, который в этом разбирается, эти сути не возникнут снова. Возникнут, но уже с другой стороны, в других местах. Но самое главное, что необходимо понять, это нормальный энергообмен с точки зрения событийности. И последний вид сутей, самый маленький, самый недифференцируемый, это сути, которые в народе называются сутями торговых рядов. Их обычно цепляют на рынках, в магазинах, там, где существуют наблюдатели достаточно низкочастотного плана. Это наблюдатели второй, начало третьей мерности, которые обладают жестким соведением. У них отсутствуют фантазии, отсутствует аналитическое мышление, они идут по директивному пути собственной жизни. Этот директивный путь им устанавливает цивилизация, как правило, третьей или четвертой мерности, и эта цивилизация нанизывает на них массу сутевых образований. Эти сутевые образования имеют свойство перепрыгивать с собственного хозяина-носителя на другого наблюдателя. Эти сути могут достаточно надолго задерживаться даже у достаточно высокочастотных наблюдателей, от месяца до полугода и более. Эти сути, можно их назвать бляшками, присасываются, как правило, в области позвоночника, и если там уже есть суть, то они, как правило, просто находятся рядом, подпитываясь больше от самой сути, чем от человека. Таким образом, существует вот именно такая классификация. Есть еще дополнительные программы, которые внедряются уже непосредственно в энергообмен большого типа, это сложные программы, которые относятся к энергетическим цивилизациям и называются инициации. Есть инициации, как ты знаешь, которые осуществляют благостные проявления в организме. В монаде – это очищение, это инициация на социумное общение, на состояние радости, на состояние расширения внутреннего мира и так далее. А есть инициации, которые создают торнадо, которые начинают выкручивать из ячейки человека определенный тип энергии и выдает на поверхность. Эти инициации создают сами цивилизации. Они создают энергетические контуры, создают определенные поля, которые, как магниты, начинают закручивать энергию человека в человеческой ячейке внутри энергобаланса. И в том или ином месте, обычно это либо грудной отдел позвоночника, либо шейный, происходит вскрытие канала, и из него выходит энергия, которая уже забирается из энергополя человека другой энергетической цивилизацией. Этот энергообмен практически у вас не изучен, но он достаточно популярен и распространен, особенно среди тех, у кого цивилизация-куратор является энергетической, то есть относится к энергетическому энергообмену. А, как вы знаете, чем выше деструктивная цивилизация по уровню развития, тем ближе она к энергетическому состоянию, поскольку энергетическим цивилизациям не интересны сценарные планы. Им не интересны техногенные конструкции, их интересует собственная энергетика, которая связывает все эти параметры, ее перетекание, ее взаимосвязи, ее совокупность с другими подобными состояниями. Это вкратце классификация сутевых программ. Есть программы сутевые, которые создаются как санитарные восстановления, их создают тоже цивилизации, но, как правило, другого уровня, которые контролируют сценарий с точки зрения его соблюдения. Это программы оптимизации человеческого состояния. По существу, это санитарные программы, которые при установке на позвоночник человека, они выглядят как полусферы, начинают минимизировать действия других сутей, либо удаляют их, либо доводят их состояние до нулевого энергообмена. То есть эти санитарные программы позволяют вывести человека из состояния депрессий, болезней, если действительно, и цивилизации куратору, и душе необходим именно опыт, продолжение его, необходим наблюдатель в нормальном статусе. Таким образом, при установке санитарной программы, сутевой программы, происходит оздоровление человека. Частично она сбрасывает сути, частично эти сути остаются прикрепленными в ожидании своего часа, своих возможностей. Есть программы-оптимизаторы сознания, которые создают в человеке оптимизм, создают в человеке определенный контур насыщения положительными эмоциями. Они устанавливаются, как правило, внутри сознания и относятся к модуляторам хорошего настроения. Они подают состояние юмора, смеха, они регулируют в человеке определенные соотношения плохого и хорошего, убирают или фильтруют отрицательные эмоции и выставляют человека в наиболее оптимистическом плане. Эти программы достаточно многообразны, но они обычно используются для коррекции состояния человека, который, так или иначе, попадает в энергозависимость, и цивилизация переходит границы дозволенного. В таких случаях сами цивилизации начинают выправлять эти состояния, чтобы не потерять наблюдателя и не получить порицание со стороны главного определителя, души, учительской системы. На этом я хочу закончить. А вот как бороться, или, будем говорить, корректировать энергообмен, вам расскажет учитель Серафим Саровский. Всего доброго. С любовью, Михаил. Ведущий, спасибо, учитель. Источник материала, сайт, творение, новые знания о мироздании.